миллиардов. Лишь полное владение собственными эмоциями помогло Харусу сдержать удивленный возглас от услышанного. Но брови все-таки слегка приподнялись вверх, настолько его удивила эта новость. «Это что же за оружие у вас такое? К сожалению, я не могу ответить вам, господин, ибо о том, что оно из себя представляет, знает только определенный круг доверенных лиц, и все они приближенные короля. Но уверяю вас, это нисколько не приукрашенная цифра, а очень даже правдивая, к тому же постоянно пополняющаяся», — отметил Жулин, пока император и его сыновья продвигались все глубже во дворец, дабы в конечном итоге не достичь толстых и одновременно очень прочных высоченных дверей, половинки которых немедля разошлись в разные стороны, давая возможность группе имперцев наконец-то войти внутрь огромного, но до предела забитого народом зала. «Верховный король, позволь представить тебе того, кто называет себя императором», — громко объявил старик, вызвав ропот среди знати, стоило ему только подойти к трону своего господина. Харус же отметил, что здесь, в тронном зале, аура повелителя человечества словно бы утратила свою силу, как если бы примарх, сидевший на троне, гасил ее одним своим присутствием. А еще несложно было заметить, что подле трона стояла уже знакомая им женщина из расы Эльдар, пусть без копья и в облачении, не очень похожим на боевое. Будь ксенос человеческой женщиной, Луперкаль бы предположил, что она надела платье для выхода в свет. Она чувствовала себя здесь вполне уверенно и естественно, отчего становилось ясно, что Эльдарка присутствует во дворце регулярно. Можно было также заметить и других ксеносов среди присутствующих, с уверенным спокойствием взирающих на имперцев. «Приветствую тебя, сын», — радушно произнес император. «Я рад наконец-то встретиться с тобой, ибо очень долго тебя искал». Выслушав это приветствие, Александр молча встал со своего трона и подошел к императору, после чего произнес: «Ты называешь себя моим отцом, но я тебя не знаю. Мой отец мертв, похоронен среди своих славных предков». Его голос завораживал, заставлял вслушиваться в нотки, в каждое сказанное слово. Харус и его братья с недоумением переглянулись, одновременно заметив эти странные детали. «Я рад, что ты обрел семью в этом мире», — тем временем отвечал повелитель человечества. «Твои братья были лишены такой возможности, и на их долю выпало множество испытаний, прежде чем я с ними встретился. Позволь же тебе их представить». Харус Луперкаль, император указал на своего возлюбленного сына, Вулкан, правитель Ноктюрна, темнокожий гигант доброжелательно улыбнулся, и Робаут Джиллиман, а вот его светловолосый брат, помимо такой же добродушной улыбки, еще и чуть кивнул в знак приветствия. «Встретил?» — переспросил Александр, разглядывая неожиданных братьев. «Их тоже пришлось искать. Так вышло, что вы были потеряны», — пояснил император. «Варпшторм немыслимой силой разбросал вас по всей галактике, и мне пришлось приложить немало усилий, чтобы найти сперва Харуса, затем Вулкана, Робаута и наконец тебя. И понадобилось много сил и терпения, чтобы найти остальных». «Остальных вас было 20, последовал ответ, и зал вновь загудел. 20 примархов, моих сыновей, рожденных, чтобы сражаться и править. Мы проделали огромный путь от самой Терры». Император обращался уже не только к своему сыну, но ко всем присутствующим, дабы объединить разрозненные осколки человечества под единым стягом. «Долгая ночь закончилась, и нам всем надлежит вновь стать единым народом, чтобы вместе выступить против опасностей, что сулит нам галактика». Народ внимал речам императора, их глаза разгорались все ярче и ярче, но нет-нет, а каждый из них бросал взор на Верховного Короля, словно бы ждал его одобрения или же возражений. Сам примарх переглянулся с видящей, которая пока что не спешила влезать в разговор, прекрасно видя взгляды имперцев, направленные на нее, полные враждебной настороженности. «А если люди не захотят присоединяться к тебе?» — наконец-то спросил Александр. «Что тогда?» «Такое случается», — ответил император. «И именно для этого мне и нужны вы, сын мой. Именно вам надлежит привести заблудшие души в лоно Империума, в том числе и силой, если потребуется. Упорствующие всегда найдутся. Кто-то просто слеп и не видит, чем закончится его путь. Кто-то попал под влияние чуждых рас, для которых люди – это лишь игрушки в череде жестоких игр. Наш долг – открыть им глаза, просветить их, показать ошибочность того пути, что они избрали. А если ошибаешься ты?» — спросил примарх, усаживаясь обратно на трон. «Что делать, если просвещать на самом деле нужно вас». Вопрос вызвал возмущение и ропот в рядах имперцев. Космодесантники покрепче сжали болтеры, и лишь воля примархов и императора удерживала их на месте. Сам повелитель человечества лишь улыбнулся. «Кто-нибудь из моих спутников мог бы решить, что эти слова нашептала тебе видящая, что стоит подле тебя, Александр?» Эльдарка лишь склонила голову на бок, терпеливо ожидая продолжения. «Но я вижу, что это твои слова, сын мой. Ты говоришь так, как подобает настоящему правителю, обремененному властью и ответственностью перед теми, кого поклялся защищать. Позволь же мне ответить на твой вопрос. Некогда, тысячи лет назад, человечество устремилось к далеким звездам, разбредаясь по всей галактике и основывая новые колонии. Кто-то из них поддерживал контакт друг с другом, кто-то предпочел идти своим путем, без оглядки на остальных. Прошло время, и влекомые собственными интересами они принялись воевать друг с другом, проливать кровь собственного народа, а когда начались восстания железных людей, и следом за этим пришла долгая ночь, они оказались отрезаны друг от друга, не имея возможности, а подчас и желания помогать окружающим. И к чему все это привело? К немыслимым жертвам, к чудовищным потерям, от которых мы до сих толком не можем оправиться. Упадок, повальная деградация, безумие и варварство – вот та цена, которую пришлось заплатить человечеству за свои ошибки. Повторение недопустимо. Наше процветание возможно лишь при условии централизованной вертикали власти, под единым стягом и с единым взглядом в будущее. Верховный король внимательно слушал, и никто не мог сказать, что за мысли наполняли его голову. Но вот Эльдарка и советник Жульен подошли к нему и принялись что-то нашептывать, и это зрелище категорически не понравилось имперцам. Вид Ксеноса, имевший наглость что-то высказывать примарху, приводил их в бешенство, и у некоторых космодесантников из груди вырвался рык ярости, который не остался неуслышанным. «Ваша свита не умеет держать себя в руках», — спросил Александр, нахмурив брови. «Им несколько сложно видеть Эльдарку подле тебя, сын мой», — император окинул взором своих воинов, и те притихли, словно свора побитых собак. «Почему же мой вид так их раздражает?» — наконец-то подала голос видящая, перейдя на понятный для имперцев язык. «Вот уже десятки лет мой народ является другом и союзником Верховного Короля». Мы плечом к плечу сражались против бесчисленных орочьих орд, угрожавших как моему миру, так и всему королевству. Мы здесь желанные гости. К тому же именно благодаря моим эльдарским друзьям мы смогли сохранить множество подконтрольных нашему королевству миров, в том числе и стратегически важных, от существования которых зависят миллиарды жизней. Например, на наши границы, помимо наших зеленокожих друзей, постоянно нападают еще и темные эльдары, изредка разбавляемые нападениями эльдар из других миров кораблей. К счастью, на последних нам удалось найти крайне эффективную управу, вследствие чего угроза с их стороны стала минимальна. Так что я многим обязан народу эльдиры, и я не намерен вонзать им нож в спину только потому, что их уши отличаются от ушей человеческих. Мне известно такое интересное слово, как благодарность. А что если они тебя обманывают, что если все эти годы тишины лишь пускание пыли в глаза и однажды они нападут на тебя? Решил высказаться Харус, не вытерпев того, что какая-то там эльдарка, по его личному мнению, имеет влияние на его брата, обманывая и втираясь в доверие, ради одних только ей и известных целей. К счастью, за все те годы, что любимый сын императора провел со своим отцом и братьями, Харус сумел научиться контролировать себя и свои чувства, еще более качественно, чем раньше, что естественно пошло ему только на пользу, но глядя на это эльдарское лицо, Луперкаль чуть было не сорвался, ведь за все то время, что он участвовал в походе, он успел насмотреться на такие ужасы, что обитатели данной вселенной принесли человечеству, что это невозможно было хоть как-то передать, ни словами, ни мыслями, ни на бумаге. Это вряд ли, ибо я им доверяю, и знаю, что они и не думают бить меня, и мой народ в спину, в том числе и из-за взаимной выгоды, что наши народы приносят друг другу. Но это не тема для разговора в этом месте, поэтому давайте лучше всего вернемся к тому, ради чего вы сюда и прибыли. Согласен, высказался император, и вновь все внимание было передано исключительно ему. Сын мой, ты нужен мне, ты нужен всему человечеству и империуму, ибо только с вашей помощью мы сможем создать единое, стойкое ко внешним угрозам, и весьма могущественное государство, что станет лишь только сильнее, если ты согласен присоединиться ко мне, признаться меня своим отцом и императором, и помочь мне вернуть разрозненные осколки человечества под единым стягом и с единым взглядом на будущее. Помочь прекратить раздирающие наш народ распри и сплотить их, искоренив из людских умов тьму, и наставить их на путь истины. Итак, скажи, ты согласен присоединиться ко мне? Спустя некоторое время, Верун, ну, за здоровье. Стукнувшись большими пивными кружками, два товарища с удовольствием употребили светлый пенный напиток, закусив его каким-то вяленым мясом одной из многочисленных видов рыб, что в обилии водились в морях данного мира. «Сколько лет прошло, а ты так и не научился провозглашать нормальные тосты?» Усмехнулся светловолосый гигант со шрамом, пересекающим все лицо, притянув к себе миску с рыбкой. «А мне это и не нужно, так как я и так искренен». «Ага, ага». Прожевав мясо, мужчина поинтересовался. «Слушай, ну раз пошло такое дело, расскажи-ка, что ты обо всем этом думаешь. Ты об этих гостях». Утвердительный кивок. «Ну что тут сказать? Честно говоря, я даже и не знаю, что тут можно ответить. С одной стороны, событие это явно далеко не заурядное. Прилетел какой-то здоровяк в золотых доспехах, притащил с собой так называемых примархов, да и эти Астартес, честно говоря, мне это не очень нравится. Отдает каким-то душком, если не сказать иначе. Как думаешь, Алекс согласится на условия этого так называемого императора? Понятия не имею, но если да, то я и слова против не скажу. Ведь Александр правит нашим королевством уже более 400 лет, и за все это время он сумел привести наш народ к небывалому ранее процветанию. Ты только посмотри на себя. Думаю, тут комментарии весьма излишни. Сказав это, Виктор не имел в виду ничего плохого, а наоборот, напомнил своему другу, что если бы не первоклассная медицинская помощь, что ему успели оказать после очередной битвы, то ходить бы ему изувеченным калекой с одной рукой и обезображенной мордой. Да, невольно опустив взгляд на свою правую руку, пальцы которой были сделаны настолько совершенно, что если не знать, что это протез, то его попросту было невозможно отличить от настоящей руки, мужчина ушел своими воспоминаниями в глубокое прошлое. К счастью, он смог получить первоклассный протез, так сказать, по блату, так как он, Олег Янков, являлся военным, да не простым, а лейтенантом специального разведывательного подразделения. Подразделение, парни которого самыми первыми разведывали местность на наличие неприятеля и наносили тому смертельный удар. Если этого требовала ситуация, ну или же просто узнавали обстановку в той или иной местности, докладывали командованию и быстро делали оттуда ноги. А получил же он свой протез в результате столкновения с рачьими командос, что оказались на одном из миров, что были подконтрольны Верунскому королевству. Вместе с одним из самых больших и смертоносных враг, за все то время, что Олег сумел повидать на своем веку. Причем он был настолько крупным и опустошающим, что пришлось задействовать аж двух титанов класса император, почти 300 рыцарей, 17 гончих и 20 полководцев. Заруба тогда была настолько страшной и кровавой, что если бы не своевременная помощь самого Верховного Короля, смелость, отвага, стойкость и мужество простых солдат, то тогда тот мир был бы потерян. К несчастью, победа унесла с собой больше 40 тысяч бойцов и несколько уничтоженных титанов, про простую технику даже говорить не хочется. К счастью для Олега, он, вместе со своими парнями, устраивал веселые побегушки с зеленокожими по лесам тамошнего мира, вдали от основной драки. Правда, при этой охоте на этих выродков погибло чуть больше половины его отряда, но свою задачу они героически выполнили. Вырезали всех этих тварей подчистую, после чего спалили их трупы из тяжелых огнеметов, дабы орочьи споры не дали всходы, ну и заодно выручили группу шахтеров от наседающих на них клыкастых выродков. И так уж получилось, что среди спасенных был и Анатолий, что впоследствии стал его лучшим другом. Другом, с которым он знаком уже более 87 лет, причем их дружба зашла настолько далеко, что подружились даже их семьи. Родители там, жены и дети. Олег до сих пор помнил в деталях, как Верховный Король вручил ему медаль за отвагу и проявленный героизм в деле спасения невинных жизней и спасения государственного имущества, попутно выдав путевку на совершенно бесплатное лечение в самой лучшей и профессиональной клинике королевства, разрешив отправить туда и всех выживших членов его отряда. Чем еще больше расположил к себе не только данный отряд, но и всех тех, кто оказался спасен данными воинам. Знаешь, а я ведь не всегда хотел быть военным. Когда-то давно, еще будучи малолетним сопляком, я мечтал иметь совершенно иную, более мирную профессию. Работать на заводе, помогать производить машины типа тракторов и чего-то на них похожего. Получать достойную зарплату и содержать семью в достатке, дабы мои дети ни в чем не знали нужды. К тому же деньги там платят, будь здоров, хватает и на пропитание, и на оплату налогов, и на различные развлечения. Правда, так уж вышло, что после того, как на мир, где работала моя бабушка, напали темные эльдары, я как-то передумал идти в данную сферу деятельности. Почему? Совесть замучила. Постоянно твердила мне, что пока ты отсиживаешь задницу в безопасном месте, парни рискуют своими жизнями. Последней же каплей стало то, что моего отца и деда едва не убили эти ублюдочные остроухи. К счастью, они хоть и были ранены, но недостаточно, чтобы умереть. Их спасли, что в конечном итоге и сподвигло меня пойти в армию. К тому же военным платят гораздо больше денег, да и привилегий у них побольше. Это да, но знаешь, хоть вам и платят больше, вы и рискуете постоянно. А я не такой, я человек мира. Я лучше в шахте в руде поковыряюсь, да в темноте поползаю, чем подставлять свой зад под пули. Нет уж, спасибо. Для таких вот дел есть вы, полные отморозки, которым только дай что-нибудь пострелять да повзрывать. Хех, да, да. Отхлебнув последний глоток пенного напитка, мужчина ненадолго замолчал, а потом посмотрел на своего друга и предложил. А знаешь что, раз нам дали отпуск, то давай как следует им воспользуемся. Возьмем наших, всю семью, возьмем мясца, чего-нибудь выпить, мангал. Пожарим шашлычка, да в речке искупаемся. А что, я уже страсть как соскучился по семье, да по родине. Полгода уже не был дома, пора и честь знать. А пошли, делать сейчас все равно нечего. Заплатив красавице-официантке с роскошной фигуркой и милым личиком за принесенный ей обед, друзья направились к автостоянке, и вскоре их немного охмелевшие тушки летели домой. Да, вот так и начался отпуск двух лучших друзей. Олега Янкова, по прозвищу Звери, Анатолия Дубова. Простого шахтера с одной из планет, недра которой исправно снабжают вот уже который год промышленные мощности королевства различной рудой и иногда газами. Но они были не одни такие вот отдыхающие ребята после долготрудового дня или просто с удовольствием проводящие отпуск в свое удовольствие. Были и иные работники тех или иных предприятий, ферм или военных, да много кого еще, на плечах которых лежит свой определенный груз, который вкупе своей определяет монолитность, а значит прочность и мощь всего Верунского королевства. Именно от простого шахтера зависит, сколько руды будет поставлено на тот или иной завод, чтобы уже тамошние рабочие из нее выплавили нужного размера деталь, что в свою очередь превратится в танк, самолет или, например, титан. Военные же постоянно рискуют своими жизнями ради того, чтобы простые люди могли жить в безопасности, дабы их семьи могли жить не под обстрелами из артиллерии врага и не под пулями, а счастливо и без страха. И каждый вояка это прекрасно понимает и отдает себе отчет в том, что если он дрогнет, то обязательно возникнет трещина, сквозь которую проникнет какое-нибудь сумасшедшее зло, что только и жаждет как бы кого-нибудь убить и причинить максимум возможных страданий. Были еще и работники более мирного труда, что снабжали все огромное население королевства пищей, чистой водой, лекарствами, одеждой и просто возможностью жить в достойном доме. Правда, был один интересный нюанс, от которого и пошло все это развитие, и имя ему Александр, который вскоре получил прозвище Верунский, за то, что именно под его мудрым руководством Верунское королевство из нескольких планет превратилось в гигантское государство с мощной армией, развитой промышленностью, несокрушимой экономикой и иными сферами жизнедеятельности человека, от которых зависело его благополучие. Именно благодаря ему народ Веруна стал уверен в завтрашнем дне и в счастье своих детей и близких. Именно он смог убить своего предшественника и занять его место, собственно, от чего он и стал королем, и именно он начал масштабную перестройку буквально всего, начав буквально с самого первого и очевидного, с закона. Он смог полностью реформировать всю систему, удалив старое и вредное, и внеся новое и полезное, уничтожив любую религиозную бредятину, и установив право разума и логики, сумев объяснить своему народу, что религия – это зло и вред. Буквально на пальцах им объяснив почему и как, и предоставив им доказательства того или иного своего слова, а иногда, В большинстве своем, ему было достаточно просто поговорить и все как следует объяснить, и народ ему верил. Именно при нем был издан закон о полнейшем и тотальном запрете на любые виды религиозных течений, в том числе и тех, что дурили людям головы не просто столетиями, а даже тысячелетиями. Были снесены все храмы и монастыри, не пощадили даже старенькие и ветхие часовенки у дорог и в местах отдыха. Любые изображения богов, их статуи, книги, реликвии и прочий хлам были превращены в материал для печек, а отказывающиеся отказаться от своих идолов служители были либо казнены за измену родине и нанесение всему верунскому народу и королевству особо тяжкого вреда, либо были отправлены на превращение в киборгов, дабы уже потом отправить таких вот кадров на самые мерзкие, грязные и отвратительные работы, тем самым подвергнув этих твердолобых сектантов вечному и унизительному наказанию. Ну а когда все это закончилось, началась новая эра. Эра еще большего расцвета и процветания, что дала людям надежду на светлое и счастливое будущее. Будущее, где их родные и дети будут счастливы. Да, для этого пришлось много потрудиться, принести великое множество жертв, решить некие особо сложные вопросы и банально обеспечивать собственную безопасность от всевозможных угроз извне. И да, новые миры и новые приключения, причем не всегда безопасные для самих колонистов, благо что у них была защита в виде первоклассно обученных бойцов, что спасали их задницы от опасной флоры и фауны. Причем самые старые жители данного мира помнят еще то время, что из себя представляло Верунское королевство до того, как Александр стал верховным королем. И то, что они рассказывали, не добавляло особой радости, потому те, кто ворчали и были чем-то недовольны, быстро затыкались, стоило им увидеть, что когда-то было, и что теперь стало. Да, для счастливой жизни приходилось трудиться, очень много трудиться, но такова была цена. И люди были готовы ее заплатить, ибо в конечном итоге все были в жирном таком плюсе. Также люди помнили и видели, что ранее королевство хоть и было весьма сильным, но не настолько, чтобы надавать по щам вообще всем и каждому. Но как только дело дошло до нужной кондиции, и были отремонтированы старые заводы и построены новые, то в руки инженеров хлынул просто поток всевозможных чертежей и прочего руководства по строительству того или иного устройства. Например, Александр смог заключить договор с руководством Эгиды 17 о расширении флота и строительстве новой боевой, и не только, техники, что в свою очередь значительно повысило безопасность границ королевства и ее жителей, а также дало возможность заселить те или иные планеты и начать разработку необходимых ресурсов. Ну или, если позволяла почва и атмосфера планеты, то еще появлялась возможность превратить определенные местности в фермы, где выращивали всю необходимую продукцию для пропитания всеразрастающегося населения. И длилось это развитие многие десятки лет, что по прошествии складывались в сотни. И стоит отметить, что народ своего правителя очень любил и дорожил им. Они были ему благодарны за то, что он сделал их жизнь безопасной, счастливой и обеспеченной. А потому, когда к ним в гости прибыл так называемый император с братьями короля, то никто из них не сомневался в том, что какое бы он там ни принял решение, оно будет правильным и идущим на пользу государству и ее народу. В этом люди были абсолютно уверены. Верун. Главный зал для совещаний. Итак, прежде чем мы начнем, хочу обозначить одну черту и условие, ну или требование, называйте как хотите, прежде чем мы начнем обсуждать наши с вами дела. Вы согласны? Конечно. Император милостиво улыбнулся и чуть кивнул. Хорошо, тогда приступим. Итак, так как я правлю Верунским королевством вот уже более 400 лет, то смог понять и научиться очень и очень многому, в том числе и тому, что всякая религия это зло. Прошу заметить, любая, так как эхо от. Пытаясь подобрать правильное слово, я невольно пощелкал пальцами, ну скажем так, от молитв, воссоздает своеобразное отражение в варпе, причем всегда искаженное и далеко не дружелюбное ко всему живому по эту сторону реальности вообще. А это значит то, что на всем протяжении всего моего королевства вы не встретите ни единого храма, монастыря или захудалой часовенки. У меня на религию полный и абсолютный запрет, и менять я его не собираюсь. Это очень хорошие новости, сын мой, и я рад, что ты это сумел понять. Но, 400 лет. Может, у вас время идет по-другому, или, что касается времени суток, то оно идет у нас 24 часа, в каждом из которых по 60 минут. Что же касается озвученной цифры в 400 лет, то если предположения моих эльдарских друзей верны, да и я сам об этом также задумывался, то тут замешаны силы варпа. Так как именно сквозь данное пространство некоторое время путешествовала моя родовая капсула, но почему они отправили меня назад во времени, я без понятия. Но как бы странно это ни прозвучало, я даже оказался более чем доволен сложившейся ситуацией, так как именно благодаря столь большому временному отрезку я смог достичь очень и очень многого, в чем, я думаю, вы успели убедиться, пока держали свой путь до дворца. Но давайте не будем сейчас обсуждать мое состояние и то, как долго я тут прожил. У нас есть и иные, более необходимые для обсуждения темы, и предлагаю начать с темы налогообложения, а потом, постепенно, перейдем и к остальным, не менее важным темам обсуждения. Естественно, что император не был против подобного моего предложения, ведь и мне, и ему было необходимо решить множество вопросов перед тем, как я возьму под свое командование выданный мне легион и отправлюсь раздавать всем лучи бобра и счастья. К счастью, за все то время, что я тут кукую, я смог более-менее разобраться с финансовой сферой и как ей необходимо правильно управлять, чтобы не произошло никакой катастрофы. А потому, после примерно почти 2 часов обсуждений всех маломальски важных нюансов, точек, запятых и прочих знаков препинания, мы пришли к удобоваримому для всех сторон результату. Правда, как только тема коснулась технологий, как в военной сфере, так и в гражданской, то немедленно начались проблемы. А именно, некий генерал-фабрикатор Марса, с погонялом Кильбор-Халл, потребовал от меня, чтобы мы передали под полный и абсолютный контроль все заводы, все фабрики по производству оружия и даже банальных шурупов и табуреток, не говоря уже о главном источнике моей технологической мощи, а именно планеты-кузнецы Эгиды-17 и всех корабельных верфей, что снабжает мою армию оружием, техникой и броней. Естественно, что данный товарищ был послан немедленно в дальний пеший эротический маршрут для поиска дудки Волосянки, но только после того, как он подробно мне объяснил, кто он вообще такой, и почему именно я обязан выполнить его требования. То есть, если я правильно вас понимаю, вы, и ваш культ, поклоняетесь так называемому богу-машине. Именно так, мы поклоняемся Амнисии, создателю всех механизмов, что наделил своих смертных слуг, из плоти и крови, священными знаниями по обращению с его благословенными дарами. Торжественно, и даже с нескрываемыми нотками фанатизма пояснил мне механический хрен, воздев в сторону потолка свои механические культяпки, и умудрившись при этом что-то там прощелкать на своем культистском лэнгвише, заставив мои пальцы невольно сжаться, и чуть было не схватиться за пистолет, что был расположен в нише правого подлокотника моего кресла. Но, к счастью, я сумел удержаться от этого, зато мое лицо прекрасно продемонстрировало, что я на самом деле думаю об этом бреде сумасшедшего. И лишь мы понимаем всю суть и душу машин и можем правильно распоряжаться этим даром амнисии. То есть, если следовать вашей явно нездоровой логике и психически неадекватному мышлению, я вот просто раз и обязан передать вам управление всеми своими фабриками и заводами лишь на основании того, что вы там несете какой-то бред про вашего лживого идола. Серьезно, вы меня что, законченного долба принимаете, что так и не научился думать? Нет, спешу вас огорчить, совершенно неуважаемый предатель, я не идиот и не слепой, и я не позволю каким-то двинувшимся на своем религиозном бреду фанатикам даже на пушечный выстрел приближаться даже к обычной телефонной будке. Видимо, данной механической крысе не очень сильно понравились мои слова, так как он даже не нашелся, что мне ответить, но вот его, как их там, заспинные щупальца как-то слишком уж сильно сжались. Ну а меня уже понесло. Данный народ уже многие тысячи лет как населяет этот мир, создавая те или иные механизмы в зависимости от того, что им было нужно. Машины, танки, корабли, оружие, броню, боеприпасы и многое, многое другое. И что-то никому из многочисленных инженеров, и уж тем более простых граждан, не пришло в голову поклоняться табуретке и тостеру, так как это всего лишь машины, полезные в том ином труде, но все-таки машины. Они помогают нам в нашей жизни, делая ее лучше, обеспеченнее и гораздо более безопаснее. В знак благодарности мы их тщательно ремонтируем и проводим иное, необходимое обслуживание. Но никто, ни один солдат, человек и даже распоследний негодяй, не станет верить ни в какого-то там механического бога. Поэтому я отказываю вам и вашим последователям в получении хоть какого-то доступа к технологиям Верунского королевства вообще. А если хоть кто-нибудь из вас хотя бы попытается начать свои религиозные бредни моим гражданам, я демонстративно напечатал один очень интересный приказ всем своим военным, то вас за это банально расстреляют. Приказ об этом только что ушел всему военному контингенту на всех мирах моего королевства, и это решение окончательное и обсуждению не подлежит. А теперь я прошу вас немедленно покинуть данное помещение и планету в частности. Тебе и твоим сектантам здесь не очень рады. Вы не посмеете. Наконец взъярился механикус, и его механодендриты угрожающе зашевелись, но только затем, что в его сторону были направлены вообще все стволы, что есть в этом помещении. В том числе и мой, прицел которого был направлен этому культисту прямо в голову. Еще как посмею, держа пистолет, я спокойно держал речь, ибо мой народ не для того страдал и проливал свою кровь и пот, чтобы однажды к ним в дом пришли какие-то психи в красных тряпках и отобрали у них все их технологии, объяснив этот свой поступок нелепыми сказками про амнистию и прочую сумасшедшую ересь. Нет, я полагаюсь на логику и здравый смысл, и на интеллект. А вера здесь идет лишь в совершенно ином, более адекватном свете, и называется она вера в лучшее будущее и в свои силы, а не в мифическую хрень. Ствол пистолета уже буквально смотрел генерал-фабрикатору точно между глаз, остановившись всего за пару сантиметров перед его металлическим черепом. «Выметайся, или я выкину твой продырявленный труп вперед ногами. Повелитель, у нас ведь соглашение». Решив зайти с другой стороны, лидер культа Алептус Механикус обратился к императору с надеждой. «Не думаю, что случится что-то плохое, если славные подданные моего сына останутся у руля всех здешних производственных мощностей». Мирно и даже спокойно отметил император, смотря на своего сына, что так и не опустил ствол своего оружия. И каким-то неведомым для присутствующих здесь людей, помимо него самого, генерал-фабрикатора, его сыновей и простых смертных, он смог увидеть, что это не пустая бравада, и что его сын будет стоять насмерть ради отстаивания своей точки зрения и идеалов, а также и то, что он явно что-то хочет еще добавить, но чтобы это что-то не дошло до ушей технокультиста. И это не могло не вызвать интерес императора, ибо это наверняка нечто очень важное и нужное. Скажем так, он ушел, хорошо, фух. Проводив взглядом удаляющуюся спину будущего темного механикус, я вернулся в свое кресло и вернул все свое внимание императору и сидящим рядом с ним наиболее приближенным к нему лицам, а именно троим моим братьям, высшим военным офицерам Империума и охране моего супер-папаши. А вот теперь мы можем перейти к настоящему обсуждению настоящих дел, и уверяю вас, прогнал я этого предателя не просто так, а с целью не дать узнать этим выродкам рассказанную тут информацию. И что же ты такого хочешь нам рассказать, что не должны знать эти культисты? Заинтересованно спросил Жилиман, слегка откинувшись на спинку своего кресла. А то, мой дорогой и любезный братец, что на моих заводах производит нечто такое, что может здорово облегчить и ускорить одновременно осваиванием нашим видом этой галактики. Например, оружие. Но не простое, а особое. И способное на такие вещи, на какие не способно никакое любое другое оружие в галактике. По крайней мере, так считаю мои инженеры, и так считаю я. А доверять тем, кто смог разработать запредельно смертоносный вирус, что косит всех орков без исключения просто миллиардами, не трогая никакие другие формы жизни, я более чем могу. Услышавшие это примархи и военные в удивлении приоткрыли глаза, пытаясь прикинуть, как именно им можно будет использовать данное оружие в дальнейшем и банально пытаясь осознать, насколько это важное открытие. Ибо вирусные бомбы – это вирусные бомбы, что уничтожают вообще что угодно на обреченной к этому удару планете, сжигая в гигантских волнах огня даже микробов. А вот моя дрянь узкоспециализирована, что очень и очень хорошо, особенно если наши зеленокожие друзья заняли нужный нам мир, при освобождении которого может погибнуть очень и очень много войск и кораблей. Короче говоря, крайне полезная и эффективная дрянь. Или вот, например, устройство, что может терраформировать любой нужный нам мир до такого состояния, что он сможет обеспечить безопасное и комфортное проживание человека. Причем мои ребята использовали ее уже раз этак 5, хотя нет, вру, 7 раз. Да, точно, 7 раз. Причем сила этого устройства настолько велика, что она более чем способна превратить токсичную почву и атмосферу для дыхания человека без маски и выращивания любых агрокультур для сытного и вкусного пропитания в просто гигантских количествах. Полезные устройства, но судя по всему это не все, верно? А да, это далеко не весь список всего того, что я могу предоставить Империуму. Но не просто так, а в обмен на нечто очень ценное для меня и моего народа. И что же это? Полная автономность, как у Марса, со своим управлением, законами и налогообложением. Естественно, что не просто так, а в обмен на нашу верность идеалам твоего государства и целям, что, как ты уже видишь, мы собственно уже и исполняем. Мы можем поставить первоклассное вооружение, технику, броню, различные электронные и механические устройства, информацию, что наши специалисты могут добыть о чем-либо и, что самое главное, мы можем предоставить великому походу то, в чем вас явно зажимают механикус, титаны вообще всех классов, и передав их в ваши войска не через 30, 40, 50 лет, а намного и много раньше. Также наши верфи могут предоставить множество боевых кораблей, которыми вы сможете пополнить ваш флот, ну и предоставить услуги качественного и более быстрого ремонта того или иного корабля, не говоря уже о том, что это не простые корабли, а прошедшие через капитальное модернизирование и став еще больше, еще более прочнее и смертоноснее. А также я могу предоставить вам то, что в десятки раз ускорит продвижение похода. Что ты имеешь в виду? Двигатели. Но не простые корабельные двигатели, а такие, что могут передвинуть абсолютно любой корабль на любое расстояние, куда бы капитан и его команда не захотели. И всего за несколько часов, где-то за 5 или 7. Ну или больше, в зависимости от заданной скорости. Какие-то особые варп-двигатели. С нескрываемыми нотками интереса поинтересовался Харус, попытавшись вытянуть из меня как можно больше информации об этом проекте. Нет, это не этот улиточный кошмар. Это нечто иное, более быстрое, эффективное и, что самое главное, абсолютно безопасное. Причем настолько, что даже поле Геллера не нужно включать. Проверено столько раз, что мы просто сбились со счета. И называется эта штука гипердвигатель, устройство, что мои парни из гильдии техномастеров сумели создать, разбирая и изучая останки древнего корабля некой расы, что жила более 60 миллионов лет назад. Вы копались в ксеноустройстве. С одновременно интересом и одновременно отвращением заинтересованно попытался уточнить будущий архипредатель. Да, и я не вижу в этом ничего плохого. Тем более один из моих мечей и щитов как раз из арсенала того самого корабля, что мои ребята изучают до сих пор, постоянно при этом принося все новые и новые полезные для моего народа и государства открытия. И уверяю вас, что именно благодаря этим двигателям мы и смогли включить под свой контроль несколько сотен миров. Тем более я не думаю, что эти психи в красных тряпках могут предоставить вам нечто хотя бы отдаленно похожее. Ну так вот, повторюсь еще раз. Я предлагаю тебе все вышеперечисленное, я посмотрел на до сих пор молчащего императора, что так и не проронил ни единого слова, пока я ему тут красочно все объяснял, взамен на свою верность и всесильную помощь в походе. Причем не менее, а скорее даже более качественную и быстро сделанную техно и иную поддержку. А что насчет армии? Ведь насколько я успел узнать за все то время, что мы находимся здесь, твои войска не просто весьма профессиональны, очень опасны и опытны, но и весьма многочисленны. Ровно как и флот, который явно не так просто, как кажется. Как я уже говорил ранее, я могу предоставить Империуму множество старых, но по-прежнему опасных кораблей, улучшенных до наиболее на тот момент их строительства необходимого уровня. Но вот армию я не могу дать вам. Ни единого солдата, ни одного офицера. Но не потому, что я жадный и упрямый козел, что гребет все под себя и ничем ни с кем не делится, а потому, что у нашего королевства постоянно происходит то одно, то другое военное вторжение различных ксенорас. Орки там постоянно залетают к нам на огонек, эльдары, вместе со своими темными сородичами. И словно этого было мало, так к нам наведываются еще и жуки-переростки, что ростом где-то со Стартис, а их челюсти спокойно способны перекусить любого, кто носит броню слабее выше озвученных Астартис и имел глупость попасть к ним в лапы. Жуки. Это еще что за твари? В ответ на вопрос папы Смурфа я ввел несколько команд, встроенный в стол компьютер, и вывел в виде один в один голограмму самого обычного воина-жука, что является главной и наиболее многочисленной единицей этой хитиновой братьи. Вот, данные насекомые переростки уже не один год кошмарят своими набегами мое королевство, убивая моих граждан и солдат, что пытаются их защитить. К сожалению, найти родной мир этих уров нам так и не удалось. Даже разведчики наших эльдарских друзей тут оказались бессильны, и это чистой воды правда. В результате чего, вместе тотального и безостановочного до победного конца геноцида этих тварей, мы вынуждены лишь обороняться. И только, к сожалению. Поэтому ваше прибытие как никогда кстати, ведь быть может, что именно ваша помощь может оказаться именно тем, что и поможет мне решить эту проблему. Не знаю, о чем там думал император, пока я разговаривал со своими братьями, так как за все это время он не проронил ни единого слова. Но вот, видимо, дождавшись, когда мы наконец закончим наши разговоры, он решил вынести свой вердикт на мое предложение. Итак, вот что я решил. Несколько секунд тишины и... Я согласен на твое предложение, сын. Если ты также готов выполнить свою часть договора. К моему весьма немалому удивлению, император не стал козлиться и упираться как баран, а решил согласиться на мое предложение, еще, видимо, даже не представляя, каким это все образом отразится в будущем. Примечание к части. Сбербанк 4276 4301 1068 8784. Добрый вечер, день или ночь, уважаемые читатели. Спасибо вам большое за то, что вы читаете мое произведение и оставляете свои комментарии. Мне очень приятно. В связи с тем, что тариф на мой телефон сильно подорожал, а без него у меня все будет плохо. Проще говоря, мне теперь нужно платить 600 рублей за интернет, а эта сумма довольно-таки немаленькая, а потому прошу вас мне помочь. Пожалуйста, и да, если кто все-таки захочет мне помочь, то прошу написать в личные сообщения и указать, сколько именно вы прислали. Добро. Как всегда, прошу вас помочь мне в поиске и ликвидации ошибок в тексте, ведь таким образом благодаря вам он станет еще лучше. Ну и как всегда предлагаю вам написать свои идеи и предложения насчет дальнейшего развития сюжета. И еще кое-что. Пожалуйста, помогите мне собрать побольше жубов на приобретение целой линейки книг, с помощью которых я планирую хоть сколько-нибудь написать более-менее нормальное произведение по нашей любимой и очень интересной вселенной. К сожалению, энциклопедий по ней нет, по крайней мере я их не нашел, и они где-то существуют, так что придется обходиться книгами и комиксами. Надеюсь на вашу помощь, и да сопутствует вам хороший постук. Ваг, глава, 12, Верун. Вскоре после начала переговоров императора и верховного короля. Хорошо, в таком случае давайте подпишем все необходимые документы о соглашении выплаты необходимого и справедливого уровня десятины. Откинувшись на спинку своего кресла, Александр посмотрел на императора и его приближенных. И как я уже говорил ранее, также мы готовы предоставить империуму множество старых, но надежных боевых кораблей. Естественно, что все они прошли всю необходимую модернизацию и улучшение всего и вся. Бонусом идет широкий список самой разнообразной техники, как воздушной и наземной, так и космической. Правда, экипажи к ним я не смогу вам выделить при всем своем желании, ибо у меня каждый солдат и пилот на особом счету. Причину этого вы прекрасно знаете. Но уверяю вас, что каждый ствол винтовки, каждый танк, самолет и даже титан представляют собой шедевр технологической мысли и мощи моего королевства. Очень хорошо. Довольно чуть улыбнулся император в ответ на мою речь. В таком случае надо будет только решить еще несколько формальностей и все. Думаю, что можно будет официально объявлять о вхождении Верунского королевства в состав Империума. Что ты имеешь в виду? Надо будет представить тебя и твоего брата народу. Кстати, а где он? Я уже сообщил ему о том, чтобы он прибыл во дворец. Он вот-вот прибудет. Хорошо, тогда пока его нет, давай обсудим еще несколько вопросов, что у меня возникли, как только мы оказались в этом несомненно красивом и очень развитом мире. Воля твоя. «Давай обсудим». Я безразлично еле заметно пожал плечами и приготовился к дискуссии. Несомненно очень интересный, и даже в каком-то смысле плодотворный. Ибо по ее окончанию выяснилось, для имперской делегации конечно же, что по каким-то неизвестным на данный момент причинам, местные жители, от простого шахтера до высокого чиновника в роскошном кабинете, не только выше, сильнее и быстрее, но и чуточку долговечнее простого люда Империума. причина чего неизвестна до сих пор, а выяснять этого не было ни времени, ни особого желания, так как перед всеми нами маячило продолжение великого похода моего суперпапаши. Поэтому мы просто отложили разрешение данного вопроса в дальний ящик и пока просто забыли о нем. Естественно, мне пришлось чуть более подробно объяснить, почему и зачем я установил с эльдарами союзнические отношения, в более широком и развернутом формате, чем оно было раньше. Ну и заодно немного рассказал о своем прошлом, и о том, как именно я пришел к власти и почему я решил взять всю полноту власти в данном мире в свои руки, не забыв упомянуть о том, как я боролся с различными религиозными течениями и культами, что водились ранее на подконтрольных мне планетах. В ответ же, дабы было честно и справедливо, мои братья рассказали кое-что и про себя, и должен отметить, что их путь здесь вообще почти не отличался от того пути, что они пережили в книгах, с не очень большими различиями в условиях жизни того или иного примарха. Например, Магнус, мой брат с Проспера, также оказался весьма искусен в управлении местной магией, попутно руководя планетой с весьма развитой наукой, технологиями и сильной армией, с кучей хорошо обученных и смертельно опасных для любого врага их народа псайкерами. Да, поначалу он и импи что-то там не поделили, но как следует все обсудив и придя к разумному решению данного вопроса, им удалось решить все свои разногласия. Или же тот же Вулкан, темнокожий гигант родом с планеты под названием Ноктюрн. Превосходный кузнец от слова «лучше меня никого нет и не будет», добряк, силач и просто нормальный мужик с нормальным характером и добрым сердцем. В чем я собственно уже успел убедиться за все то время, что он находится рядом со мной. Ну а участь Желлимана была абсолютно идентична всему тому, что я про него знал. Абсолютно тот же приход к власти, с теми же самыми происшествиями и людьми. Поэтому особо рассказывать особо нечего, кроме разве что того, что я смог заключить с ним, и Вулканом тоже, договор о поставке вооружения и средств защиты к их родным мирам. Например, к Маккрагу и Ноктюрну я согласился передать по 2 здоровенных боевых станции и несколько боевых кораблей, дабы все это дело могло защитить проживающих на этих мирах людей. И должен признаться, что меня знатно удивило то, что Вулкан, так же как и я, отказался подпускать сумасшедших сектантов из Механикус к своим производственным мощностям, сказав тем, что его народ и сам справится без их помощи и дальше, как справлялся и раньше. Теперь мне понятно, почему этот хал так быстро сдался. Ну да ладно, не об этом нам сейчас надо думать, а о совершенно других вещах, таких как, например, подписание всех необходимых договоров и соглашений, как с Императором, так и с Желлиманом и Вулканом, включая даже банальные поставки продуктов, лекарств и первоклассного медицинского оборудования. Ну и когда мы наконец-то закончили обсуждать все наши планы и вопросы, к нам наконец-то присоединился и Ангран, что приперся в зал для совещаний в своей любимой клетчатой рубашке и очень просторных брюках, и в специальной защитной бандане, которой он прикрывал свои волосы, дабы краска их не испортила. Итак, позвольте представить вам одного из самых храбрейших и весьма умнейших людей, что я знаю. Ангран, мой брат. Встав с кресла, я подошел к примарху 12-го легиона и положил ему на плечо руку. Ангран, позволь тебе представить наших братьев и отца. Робот Желлиман, Вулкан и Харус, а также император человечества, что попутно является и нашим отцом. Здравствуй, сын. Рад тебя видеть, долго же я тебя искал. Таковы были первые слова императора, как только он увидел своего сына. И честно говоря, я думал, что Ангран сорвется и начнет либо кричать на императора и предъявлять тому свои претензии насчет своего счастливого детства. Ну или еще что-нибудь сделает, например, накинется на него с кулаками. Настолько у него был грозный внешний вид, что несомненно заметил не только я один. Но к счастью все обошлось, и Ангран сумел сдержать свои, мягко говоря, отрицательные чувства, направленные на папашу тысячелетия. Наверное, он сумел вспомнить, что я ему об этом говорил, и надеюсь, что это так. К тому же я смог знатно обломать канон там, кем стал бы Ангран, в случае если бы я не вмешался и не спас его, и его собратьев по несчастью. И поэтому мой брат стал гораздо более уравновешенным и адекватным человеком, чем он был бы. Ведь он мало того, что не приобрел себе такое стильное украшение, как гвозди мясника, так еще и не лишился своего приемного отца, который в свою очередь, на данный момент, нашел себе хорошую и добрую женщину, и живет с ней. А это значит, что он сначала будет думать и только потом делать, а не наоборот. Поэтому я не стану описывать весь тот разговор отца и сына, а скажу лишь только то, что император сумел договориться с Ангроном, чтобы он признал его своим императором и попутно вручил ему его легион под названием «Псы войны». Правда, так уж вышло, что и я, и Ангран должны будут отправиться с ним на Терру, ну или Землю, кому как нравится, тот пусть так и называет. Это была простая формальность, но необходимая для того, чтобы показать народу, что император сумел найти своих последних двух сыновей, и что они признали его своим императором и согласились вести свои легионы с целью помочь расширить ему свои владения и воссоединить разрозненные осколки человечества под единым стягом и в одно единое, крепкое и могущественное государство. Ну а перед тем, как отправиться с императором на землю, мы с Ангроном решили провести, хотя бы первичное, знакомство с нашими легионами. Кстати, забегая немного вперед, скажу, что нам пришлось решать проблему восполнения будущих потерь и оснащения легионов новыми видами техники, брони и вооружения взамен утраченных или более непригодных для ведения боя. И так уж получилось, что у каждого из легионов наших братьев есть свой мир, ну или миры, как, например, у все того же Жиллимана, чего нельзя сказать о самом Ангране, ибо Нуцрия, мягко говоря, была не очень пригодна для набора свежего пополнения. По причине полного уничтожения любых форм жизни, кроме разве что микробов. А вот мое королевство было более чем способно обеспечить как моих, так и его парней всем, чем только необходимо, в том числе и свежим пополнением, о чем и говорилось чуть ранее. К тому же Ангран прекрасно понимал, что будет со всеми теми, кого он любит, в случае, если он откажется подчиниться. Например, псы императора могут убить его приемного отца и всех тех, с кем он успел подружиться и установить очень теплые чувства. Ну или еще какую-нибудь пакость придумать, ведь Ангран, несмотря на свою просто колоссальную физическую силу, отнюдь не был глупым. Поэтому, после недолгих переговоров и обсуждений, мы все пришли к взаимному соглашению, и каждый остался более-менее доволен. Спустя несколько часов, королевский дворец, покой короля. Честно говоря, я надеялся, что этого не произойдет. Я хотел, чтобы эта участь нас миновала, хотел жить в мире и спокойствии, сражаясь только за то, что люблю и считаю нужным защищать. Сокрушенно бормотал Ангран, развалившись на диване и смотря в потолок. Я думал, что так будет продолжаться и дальше, что я буду заниматься любимым делом и радовать своих любимых чем-нибудь, что приносит им лишь счастье и радость. Но вместо этого мне придется улетать в неизвестность только ради того, чтобы помочь какому-то хрену с горы в его завоеваниях. Как же я тебя понимаю? Развалившись на таком же диванчике на противоположной от него стороне, я также втыкал в никуда. Эх, знаешь, меня тоже это как-то не особо прельщает, но я не вижу иного выхода. Да, мы с тобой сильны. Сильны настолько, что это просто не поддается уму-разуму. Но к моему глубочайшему сожалению я не могу ослушаться этого, папашу, ведь если я откажусь, и попутно пошлю его куда подальше, то не только у меня, но и у моего народа тоже, могут гарантированно начаться крайне серьезные неприятности, вплоть до экстерминатуса, чего я естественно не очень хочу, ибо я люблю свой народ, и я готов защищать их до последнего своего вздоха, ибо такова моя участь, участь Верховного Короля Верунского Королевства. Может, пойдем напьемся, а знаешь что, пара секунд тишины, и, а пошли, быть может, это наш последний свободный день и минута отдыха, и если отдыхать, так по полной программе, давай сделаем все так, чтобы имперцы запомнили его надолго, оттянемся на полную катушку, думаю, что та полянка на обрыве у синего водопада отлично для этого подойдет, что скажешь, моего отца приглашаем, и его жену, и моих детей, всех детей, и даже твою знакомую мадам. Да, да, я все про вас знаю, Ловелас, ты недоделанный. Ладно, пошли уже. Давай там рассылай приглашение кому надо, а я пока извещу своих. С кряхтением, словно старый дед, я принял вертикальное положение и потянулся с небольшому устройству, что выполняло роль мобильного телефона. Причем в его базе данных находились номера всех моих детей, глав тех или иных производств и так далее. Короче говоря, крайне полезная и очень крутая штука, что далеко не один раз доказывала мне свою полезность. Даже у Анграна и моей милой и любимой Эльдиры есть такая штука. Кстати, о ней, хорошо, что вспомнил. Надо бы и ее пригласить, вместе с двумя оторвами, что носит звание ее сестер. А то будет как-то не очень красиво, если мы все будем на тусовке, а их не пригласим. Непорядок, да и просто некрасиво это по отношению к ним. Поэтому, Верун, спустя несколько часов, где-то внутри королевского дворца, капитан 11-го легиона Александр Молоторукий, наконец-то, признаться честно, когда Александр все-таки спустился на поверхность родного мира, где проживал и правил их отец и примарх, то у прошедшего сквозь великое множество всевозможных битв и различного кошмара мужчины случился приступ еле-еле сдерживаемой радости. И было отчего, ведь он, и его парни, вот-вот увидят своего господина. И когда это случилось, никто из них не был разочарован увиденным. Гигант, ростом как сам вулкан, шириной плеч и мускулов не уступал самому Лиманну Рассу. Внешне он представлял собой мужчину с широкой и не очень длинной бородой и усами, заплетенными в косички и увешанными какими-то то ли серебряными, то ли просто серыми, украшениями. Волосы же на голове у него были черного как бездна космоса цвета, а глаза были цвета глубокого синего моря. Причем они словно обладали какой-то притягивающей силой, словно заставляя подчиняться и верить любому его слову и даже мысли совершенно беспрекословно. И одновременно с этим они излучали какую-то доброту, что ли, вперемешку с легким оттенком властности, ответственности и легкого озорства. Правда, возможно, воинам 11-го легиона это просто показалось, и на самом деле ничего такого не было. Но в любом случае каждый космодесантник был просто счастлив наконец-то воссоединить со своим примархом. Правда, к сожалению, особо много поговорить им не удалось. Примарх оказался слишком занят, но уделить немного времени своим воинам он все-таки смог. Заключалось же это в том, что он выдал им свой первый приказ в виде помощи охраны особо важных объектов, таких как, например, Королевский дворец и космопорт, вместе с уже имеющимися там защитниками, в числе которых, к удивлению космодесантников, были и женщины, коих было весьма немалое количество. Также в число охраняемых объектов попал и автопарк боевой техники, среди которых десантники увидели множество ранее неизвестных экземпляров, таких как, например, здоровенный экзоскелет, что был где-то размером с рыцаря, но более быстрый, ловкий и, как потом выяснилось, при некоторых модификациях, сильнее, чем только что названный рыцарь. Но это еще было не все, ибо многие десантники оказались в приятном шоке от того, что среди огромного парка техники нашлись несколько десятков биенблейдов, да не простых, а специальной модификации как раз для таких гигантов, как Астартес. А учитывая, что обычный Беня сам по себе машина просто зверь, то данная его версия это просто сущий ужас и кошмар для вообще кого угодно. Вот только главный технодесантник легиона, Михаил Полев, получил категорический отказ в плане допуска даже зайти на территорию парка. А в случае нарушения данного запрета он будет расстрелян, ведь, как выяснилось, данный господин носил на своих доспехах символы Механикус. А Механикус были, мягко говоря, не допущены вообще до каких-либо технологий данного королевства. Поэтому глава охраны технопарка, что успел получить приказ от Верховного Короля не допускать как самих сумасшедших сектантов в красных тряпках, так и их слуг, в свою богатую всевозможными техночудесами обитель, ему как раз и запретил даже приближаться к своей вотчине. И если Александр едва ли не светился от радости, то вот Лорки, по прозвищу Первый, был чуть более сдержанным, хотя и он, это прекрасно чувствовалось, также был рад наконец-то воссоединиться со своим господином, ровно как и его воины, которые, за отсутствием приказов от своего господина, также приняли на себя ответственность по охране дворца, космопорта и автопарка, вместе со своими братьями, которые, несмотря на службу, были совершенно не против того, чтобы немного поболтать с местными, например, со своими новыми сослуживцами, местными солдатами, которые с легким оттенком недоверия и одновременно интереса смотрели на своих новых коллег. Спустя же несколько часов примархи оказались полностью свободными от своих дел и решили поближе познакомиться со своими подчиненными. Ну что же, друзья, давайте знакомиться. Смотря на своих новых воинов и на высший офицерский состав своего легиона, что замерли безмолвными статуями напротив стола, где сидел их господин, примарх приветливо улыбнулся. «Меня зовут Александр, я являюсь правителем государства под названием Верунское королевство. Правлю я своим народом уже чуть больше 400 лет, и пока никто особо не жаловался. Это если вкратце. Теперь вы. Меня зовут Александр Малоторукий, я являюсь капитаном первой роты 11-го легиона. Пока император искал вас и вашего брата, я занимал главную руководящую должность в нашем легионе. Вместе мы... Так. Погоди, любезный, я, конечно, очень тебе признателен, что ты руководил нашими ребятами, но ты не сказал, как именуется, собственно, сам легион. Мне это необходимо знать, я ведь, вроде как, его глава. Услышав это, капитан несколько стушевался, но быстро собрался с мыслями и наконец-то ответил. Прошу прощения за оплошность, господин, моя вина. Итак, наш легион носит название Верун. Спустя несколько дней, знаешь, ты сумел меня удивить. Признаю. Пристально смотря на своего напряженного сына, сына, что мало того, что сумел обзавестись семьей с несколькими женами и детьми, так он еще умудрился создать связь с той самой эльдарской видящей. И не просто связь, а полюбил ее, и создать с ней сразу двух детей. Мальчика и девочку, двух малышей, что сейчас находится рядом со своим дедом. Вдали от своего отца, там, где сейчас гораздо более безопасно, чем в королевстве. Когда он об этом узнал, то поначалу даже не знал, что ему и делать. Хотя нет, первой мыслью было то, что ему очень сильно захотелось отдать приказ о ликвидации данного выводка. Но это была именно что первая мысль, и он сумел найти в себе силы, чтобы сдержаться и поинтересоваться, как же так собственно получилось. И ладно бы дети от человеческих женщин, он это даже понимает, сам когда-то был таким же. Любил он, так сказать, спать с женщинами, тут уж ничего не поделаешь. Поэтому когда его сын решил позвать отца на приватный разговор, то он даже и предположить не мог, о чем же собственно пойдет речь. Но в конечном итоге, после долгого разговора и объяснений, почему так произошло и что к этому привело, император решил спустить все это дело на тормозах. Вот только когда его сын признался в существовании еще двоих детей, да не обыкого, а от эльдарской видящей, то, в общем, император сумел найти в себе силы, чтобы сдержаться и поинтересоваться причиной их существования. Сразу двое гибридов, это интересно. И что в этом такого плохого? Да, они мои дети. Я не стану от них отказываться, или, уж тем более, убивать их. Нет, этого не будет. Пойми, я люблю ее, и как женщину, и как мать моих детей, что она подарила мне. Сердцу все-таки не прикажешь. А что насчет твоего согласия с присоединился к великому походу, почему ты дал добро? Причин этому несколько, но одна из главных — это то, что именно благодаря моему согласию с присоединением Верунского королевства к империуму моему народу будет чуть более чем раньше безопаснее жить. Ибо большая и сильная семья, что может помогать и защищать друг друга, это очень хорошо. К тому же я думаю, что ты успел изучить выданные тебе документы и знаешь, что у меня хоть и сильное и крайне развитое государство, тем не менее наши границы постоянно кошмарят всевозможные твари. Поэтому помощь империума будет очень кстати. Есть, конечно, еще куча всевозможных причин, но это одна из главных. К тому же, признаюсь честно, мне необходимо устранить хотя бы одну угрозу для своего народа. А сделать я это смогу лишь только с вашей помощью. Иначе никак. И да, Ирраэль и Лирата я тебе не покажу, и не проси. Я их отец, и очень за них беспокоюсь. И пока вы здесь, они сюда не вернутся. Точка. В ответ на это император некоторое время просто молчал, обдумывая что-то свое. Когда же молчание наконец затянулось минуты этак на три, император все-таки ожил и посмотрел на своего сына.